«А вот так!» – мякнула кнопка. «Дело в том, что я в свободное время очень любила выступать в Большом московском театре. Мне даже сулили мировую известность как оперной диве, но мой графский титул мне не позволил пойти на такую жертву. А вот в свободное время я всегда с удовольствием играла там и пела. Значит, сижу я как-то раз в гримерной после концерта, который прошел с аншлагом, и уставшая пью молочный коктейль. И вдруг неожиданно вваливается ко мне вдрызг пьяный император и бросает к моим ногам букет красных роз. После чего, не говоря ни слова, опрокидывает меня на пол и начинает раздевать. И если бы не моя рабыня птицелёт попугаяха, лишил он бы меня девичьей чести, потому что в самый интимный момент она вошла в гримерку и, увидев, что мной кто-то пытается овладеть, надела насильнику на голову горшок с гримом. Кошка звонко рассмеялась и, засунув руку в стёганые ватные штаны, с удовольствием почесала передок. «Ну, а правитель он какой?» – прощёлкал ракушка. «А чёрт его знает!» – беззаботно ответила кнопка. Сановники о чём-то между собой посовещались и, попускав фонтаны воды, уставились на молодого дельфина, а тот перевел. «От имени императора Луха мы тебе выражаем глубокую благодарность, помощь и желаем тебе спокойного моря, а еще вернуть графский титул». «Спасибо!» – улыбнулась кошка и начала собирать монеты с палубы, которые ей стали кидать белухи. «Ну, Светка, какие на этот раз вопросы?» – профыркала Айдзулидзе, когда кошка спустилась в женский кубрик. «Да их интересует император Горд Первый», – который раз зевнула, та, и, бросив монеты на стол, начала расправлять кровать. «Наська, иди ты!» – хрипло пискнула крыса. А когда за маленькой лекаршей закрылся люк, Айдзулидзе, оглядев товарок, спросила: «Девочки, мне совет ваш нужен». Алёнушка, которая, подперев крылом подбородок, уже задремала, сидя за столом, встрепенулась. «Какой?» Айдзулидзе вытерла тыльной стороной ладони нос, заговорила: «Я чего думаю, а может завтра убить эту матушку Наталью, а своих племянниц на борт взять, а затем на большую землю их перевести? А вдруг они с ума перестанут сходить и вернуться в лоно Будды?» Дурачок поскребла голову и задумалась. А кнопка тем временем уже расправила свою койку и, начав раздеваться, сонно замяукала: «Айдзулидзе, если честно, я не знаю, что бы я сделала на твоем месте. У меня, конечно, тоже есть племянницы, но чувств к ним я никаких не испытываю. Так что решай сама». И кошка, закутавшись в одеяло, тут же уснула. «Да нахрена тебе это все нужно?» – забулькала попугаеха. «Ты вот сама подумай. Они прожили 10 лет в изолированном мирке. Все эти 10 лет им на мозги капали, что в парашу вселилась пречистая дева. А про какашки я вообще молчу. Ну, привезешь ты своих племянниц на большую землю. А чего они там делать-то будут?» «Ну, не знаю», – пожала плечами крыса. «Не знаю», – передразнила ее дурачок. «Короче, Айдзулидзушка, не засоряй себе голову и выкинь из нее всякие сантименты. Они больные, и причем, заметь, больные неизлечимо. Минимум твои племянницы попадут в сумасшедший дом. А максимум не пройдет и месяца, отправятся к своей святой параше на небо. Так что лучше пусть остается все как было». Крыса задумалась и тяжело вздохнула. «Наверное, ты права, Алёнушка». «Я всегда права», — улыбнулась дурачок. «А у тебя, Айдзулидзушка, есть грибочки? А то чего-то, знаешь, у меня в животике какие-то звуки непонятные». «Есть», – кивнула головой крыса, – «но я их тебе не дам. Вот как закончим с делом, тогда я и накрою праздничный стол». Попугаиха недовольно скривила физию, но промолчала и, щелкнув серебряным портсигаром, достала папиросу. А в это самое время Настя радость села на рыбацкий ящик и заговорила. «Здравствуйте, господа советники, и ты, Ракушка, еще раз здравствуй. Вопрос я ваш знаю, нам его тетя Света уже озвучила. Но что я вам могу сказать про императора сия Руси Горда Первого? Когда я жила с бабушкой Стешей, она всегда молилась на иконы и просила у Господа здоровья для русского царя. А еще при этом поясняла, что он помазанник Божий, и на его плечах огромная ответственность за всю страну и за народы, которые в ней проживают. И я с ней полностью согласна. Правда, когда я стала членом экипажа вот этого мини-брига, за него я больше не молюсь. Да и времени особо нет поклоны бить. А так, больше мне про императора сия Руси сказать нечего». И маленькая лекарша сонно потерла глаза. «Ты все-таки не надумала уйти от этих пиратов?» — прощелкал молодой дельфин. «Нет», — покачала головой Настя. «Ну, как знаешь, я тебе от лица императора Луха желаю здоровья, и чтоб твоя мечта о больнице для бедных однажды сбылась». Пустил фонтан воды Ракушка, и на палубу со звоном начали падать золотые монеты. «Большое вам спасибо, и вас тоже храни Господь!» — улыбнулась маленькая лекарша, и пуля слетела вниз. И, положив свою заработанную долю на стол, сразу же полезла на свою верхнюю полку спать. А попугаиха начала одеваться. Вскоре Алёнушка, закурив очередную папиросу, забулькала. «Ну чего я вам могу сказать про этого грёбаного орла? Да особо нечего. Просто кому-то везет в этой жизни, а кому-то нет. Вот Горду повезло. Он родился императором, а мне нет». Алёнушка посмотрела на свои грязные подшитые валенки и продолжила. «Если бы была моя воля, и я стала императрицей, то у меня в стране был бы идеальный порядок, потому что первым делом всю власть, придержащую, сразу же в петлю отправила. Но перед этим сначала, чтобы они все прошли через пыточные застенки, да и их семьи с родственниками тоже. Вот тогда бы и империя моя расцвела, аки цветочек. Ну а этот орел, если взглянуть на Россию со стороны, где-то в облаках летает. А что внизу творится, его абсолютно не интересует. Я вот помню, одну газетенку читала, там написано было, что император посетил какое-то городишко, и его местные жители с цветами встречали, хлебом и солью. А когда я в Петрозаводске жила в годы своей юности, помню, бывало, приезжает в город какой-нибудь важный чинуша. Так центральные улицы все вылежут и дома покрасят. А еще самых именитых граждан нагонят, а всю босоту по углам раскидают. Вот так же и этот Горд Первый видит в своей стране всего лишь внешнюю картинку, а что внутри, и знать не знает». Попугаиха выпустила дым из ноздрей клюва и с отвращением харкнула в воду. «Ну чего, еще есть вопросы?» Сановники совещались несколько минут, и, наконец, Ракушка перевел. «А что тогда делать императору сия Руси Горду Первому, чтобы все знать о своей империи?» «Почаще в народ выходить», — ухмыльнулась дурачок. «А лучше всего одеть на себя шкуру подданных и прожить хотя бы годик в ней. Тогда и законы бы поменялись, и цены вниз поползли. А то кому карету с конфетой, а кому кнут и каторжную жуть. Если бы ты была поддана моего дедушке, мы бы тебя выгнали из нашей морской империи, и ты бы всю свою оставшуюся жизнь одиноко плавала, никому не нужной», — просвистел молодой дельфин. «Я, слава богу, не морская канарейка, а на российское гражданство с малой родиной мне давно наплевать. Вот поэтому я и стала вольной пираткой. Сегодня здесь, а завтра там. И вообще, меня кроме денег больше ничего не волнует». Алёнушка швырнула в сторону отбилую гильзу от папиросы и, сменив тон на льстивый, зачирикала. «Милые и многоуважаемые советники, я надеюсь, вам все рассказала, что вы хотели услышать. И я так думаю, мне предлагается премия за мои непосильные труды». Когда дурачок сосчитал на монеты, то недовольно воскликнула. «Могли хотя бы копеечку добавить. За такие речи по тебе подводная пещера плачет, которую завалила», — ответил внук лохо. Попугаях от гнева пожевала беззвучно клювом, а потом проорала. «Ах ты, маленький засранец! Вот увижу твою подружку, все ей расскажу, что ты на стороне с другими девками любовь крутишь». «Ты врешь, врешь, врешь!» — раздался внизу возмущенный вопль. «А, боишься? Значит, это правда!» — восторженно проворковала дурачок. «Зови следующую! Не о чем больше нам с тобой разговаривать!» — прощелкал из воды ракушка. Алёнушка же в ответ злобно рассмеялась и пошла в женский кубрик. Когда Айдзулит засела на рыбацкий ящик, ей тут же прилетел вопрос. «Вы не хотите ли избавиться от этого пернатого чудовища по имени Алёнушка-дурачок?» «Зачем?» – не поняла крыса. «Потому что она бунтарка и очень опасная для общества». «Ой, это не мне решать», – махнула Айдзулита рукой. «Как Кэп захочет, так оно и будет. А мое дело маленькое – кушать готовить, из пушки стрелять и суда грабить. Глядишь, к старости в богатые зверолюди вылезу». «Зря, зря», – прощелкал молодой дельфин. «Ты лучше поговори с капитаном. Это тебе, кстати, не только я советую, но и уважаемые советники, потому что эта птицелюд очень опасна для общества». «Ладно, поговорю», – кивнула головой крыса. «Но если бы белухи посмотрели в ее красные глаза, то бы поняли, что мысли пиратки летают где-то далеко отсюда». Через некоторое время внук лоха прервал молчание. «Ну и чего ты молчишь?» Крыса вздрогнула. «Ах да, вам же надо рассказать о императоре Горде Первом». Она потерла лицо, собираясь с мыслями. «Да на самом деле рассказывать о нем нечего. Вот сколько я стран объездила со своим бродячим цирком, в принципе, везде одно и то же. В одном государстве больше взяток берут, в другом меньше. Где-то сплошной криминал, а где-то не очень. Короче говоря, Горд так себе, средний правитель. У них в России и больницы есть для неимущих, и дома для инвалидов. А еще, говорят, пенсии выплачивают. Но, на мой взгляд, богатый бедного никогда не поймет, как здоровый инвалида. Да еще он эту войну затеял с лягушатниками. Мы вот тут российский почтовый шлюп отбили, а там письма от русских офицеров. Так чуть ли не в каждом письме они жалуются, что жалование постоянно задерживает. И вообще, страна к войне не была готова. Так что выводы делайте сами, какой правитель сия Руси Горд Александрович. А больше мне о нем сказать нечего». «Ладно, спасибо и на этом», – переливчато просвистел молодой дельфин. «А что, кстати, случилось со старшим мичманом Смирненком? Когда вы возвращались на корабль, его с вами в лодке не было». «А, этот Шкерт», – махнула рукой Айдзулидзе. «Он в оазисе остался. Завтра вечером приплывайте, он вам свое мнение об императоре скажет». «Так вы все же собираетесь нас избавить от этих дикарок? Я думаю, через 3 недели они исчезнут отсюда, раз и навсегда», — с грустью вздохнула крыса. «Мой дедушка передал тебе большую благодарность за ответы, а еще если вы отомстите за мою тетю, изо всех невинно убиенных морских канареек и представите нам доказательства, то размер вознаграждения увеличится вдвое». «Потерпите, и все будет», — кивнула головой Айдзулидзе и начала собирать с палубы деньги, брошенные белухами.